Я уже давно знала, что Элис, пребывая в соответствующем настроении, способен превратить что угодно в балаган, но и не подозревала, что с такой же легкостью он может сотворить из почти обыкновенной прогулки настоящую тайную операцию. Еще накануне мы условились, что детектив заберет меня из кофейни около полудня. Но как он это сделал? Без четверти 12 к черному входу подкатил фургончик, похожий на те, на которых привозят цветы из лавки Аустера. Об этом мне поведал Георг, весьма и весьма озадаченный, ведь никаких цветов мы в последнее время не заказывали. Но пока он объяснялся с угрюмым смуглым возницей, только и знающим, что повторять «как велено, так и делаю, позовите миссис Гуркл», Лайзо призраком возник у меня за плечом и шепнул, сделав загадочные глаза. «Нам пора, леди». После этого я, как и было условлено, поднялась наверх и быстро накинула поверх скромного серо-синего платья простой коричневый плащ, заранее одолженный у Мэдди. Надвинула пониже шляпку с густой вуалью, с некоторым сожалением отставила трость и спустилась на кухню, чтобы попрощаться до вечера. Георг все еще спорил с глуповатым возницей. Мадлен разносила заказы в полупустой кофейне. Одна миссис Хатт возилась на кухне с миндальными пирожными. Увидев меня в дверях кухни, она сначала ойкнула, а потом, близоруко сощурившись, присмотрелась получше и всплеснула руками. «Святые небеса! Простите, леди, что-то я вас не признала. Думаю, что за дама? На Мадлен не похожа, а вы вроде в другом плаще приехали». «Совершенно верно. Но сейчас мне предстоит прогулка, на которую лучше надеть что-нибудь попроще». Улыбнулась я, довольная тем, что меня не узнали. Впрочем, миссис Хатт с годами стала слегка близорукой, а человек более наблюдательный мог бы и распознать в молодой, скромно одетой женщине графиню Эверсон. При должном желании, разумеется. «Передайте Георгу, что я вернусь к вечеру. Если леди Плимстоун подойдет раньше, подсадите ее за столик к миссис Коровски. Вдвоем они найдут, о чем поговорить и без меня». «Будет сделано, леди!» Миссис Хатт подслеповато сощурилась, разглядывая меня, видимо, с непривычки. «Передам непременно». Лайза помог мне незаметно забраться в фургончик. Внутри обнаружилась куча разнообразного хлама, две мягкие скамьи и Элис собственной нетерпеливой персоной. «А вот и вы, наконец! Я уж думал, придется самому идти», — проворчал он, а затем обернулся и постучал по окошку за своей спиной. Видимо, это был знак для возницы, потому что уже через несколько секунд Георг с облегчением воскликнул. «Дошло до дурни, что никакой миссис Гуркл здесь нет!» И фургончик покатил по тряским дорогам суетливого Бромли. Лайзу, закрепив дверцы, перешагнул через какой-то неряшливый грохочущий деревянный короб, придерживая за стенку для надежности, и сел, вернее сказать, прицельно упал на скамью рядом с Элисом. «И что это значит?» — поинтересовалась я, обводя широким жестом обшарпанное нутро фургона. «А особый транспорт для знатных леди?» «Конечно», — ухмыльнулся Элис по-злодейски. «Карета подана к парадному крыльцу. Чтоб тебя!» Фургон подскочил особенно резко. Элис подпрыгнул на скамье, прикусив язык, развернулся и замолотил кулаком в окошко. «Тише, тише иди, кретин! Куда несешься?» «А, он же не слышит, глухой на одно ухо». Детектив огорченно махнул рукой и покрепче ухватился за край своего ненадежного сиденья. Лайзо, глядя на товарища, тоже впился пальцами в ветхую обшивку скамьи и пошире расставил ноги, упираясь в неровный пол. «И к чему же такие сложности? Нельзя было поехать на кэбе, как в прошлый раз?» — резонно поинтересовалась я. Мне повезло больше. На ухабах меня кидало на спинку скамьи, и, внимательно следя за дорогой, можно было с горем пополам сохранять равновесие. «И где, вы скажите на милость, отыскали такого сумасшедшего возницу?» Лайзо опустил глаза. «Вы на бесника не сердитесь. Он, конечно, дурак дураком, но характер у него добрый, не подлый. Брат это мой, второй по старшинству у нас после Тома», пояснил Лайзо, когда я поощрительно выгнула бровь. «У него странные отметины на лице», нахмурилась я, вспоминая смуглого возницу. «И на вас он не слишком-то похож». «Так отцы-то у нас разные. У меня и у Тома Джеймс, а у бесника с Яном Айром. Еще сестры были, близняшечки, тоже Айрома. Но в одну зиму простыли и померли. Мне тогда лет 5 было, но я их помню. Красавицы, черноглазые, в мать пошли. Я тоже болел, но выкарабкался вот», — криво улыбнулся он. Я хотела сказать соболезную, но вовремя сообразила, что это прозвучало бы как сожаление о том, что выжил сам Лайзо, а не о смерти его сестер, и вместо этого переспросила. «Так что с отметинами на лице у вашего брата? Они очень необычные, как будто решетка». «Так решетка и есть», — помрачнел Лайзо и неохотно продолжил. «Бесник лет 6 назад в Падуре спутался с небесной пылью, с джанскими курильнями. А там, если не платишь, то разговор короткий. За шкирку хватит, да накаленное железо мордой. А потом, если живой останешься, отрабатывать или воровать посылают. Мы своего дурака вытащили, конечно, да только пока суд, да дело». «Ну, неважно, что было, то прошло», — решительно перебил Элис своего воспитанника. И внезапно я поняла, что эта тема не просто неприятна для Лайзо. Болезненно. И почему он тогда отвечал мне? Так или иначе, извиняться теперь уже было бы глупо. Лучше попытаться перевести разговор в шутку. «Действительно, Элис прав», — согласилась я всем своим видом, показывая, что ничегошеньки не поняла из рассказа Лайзо. «Но если возница ваш брат, то тогда понятно, почему мы так едем. Вот вспоминаю сейчас нашу с вами первую поездку на автомобиле, мистер Маноли. Сказать откровенно, я тогда даже испугалась немножко. Какая скорость была! Видимо, лихачество у семейства Маноли в крови. А то!» Лайзо оживился и повеселел. Глаза у него заблестели. «Матушка вон по молодости такие скачки на лошадях устраивала. Куда там всяким жокеем? А отец, бывало, на крышах у поездов разъезжал, чтоб билеты не покупать. Вот один раз... Что там случилось с многоуважаемым мистером Маноли-старшим, дослушать не получилось. Кто-то снаружи тоненько взвыл, заржала лошадь, фургон словно на стену налетел, меня дернуло со скамьи, как крюком, и бросило на колени к Элису. Воздух от удара выбило из легких. Я сипло раскашлялась, Элис взвыл тихонько, кажется, он сам умудрился стукнуться головой о стенку. Один Лайзо чудом удержался на месте и никак не покалечился, а потому теперь смог обругать возницу за нас троих, колотя в окошко кулаком для внушительности. Причем, видимо, с оглядкой на присутствие леди в исключительно пристойных выражениях. Ничего крепче уже намертво приклеившегося к бестнику дурень я так и не услышала. «Виржиния, вы живы?» — осипшим голосом спросил Элис. Так и не сумев справиться с кашлем, я просто кивнула. Мне впервые было жаль, что корсеты давно вышли из моды. «Ох, ну и приложила же вас. У меня даже колени онемели от удара». Лайзо, пригрозив напоследок возниться обращением к высшим инстанциям и всеми карами небесными, «Вот я матери расскажу, она тебе устроит, гром с молниями писком покажутся, а чума праздником», обернулся ко мне и помог подняться на ноги и сесть обратно на скамью. Или, точнее сказать, просто поднял меня и усадил на место бережно, как фарфоровую куклу. «Простите, леди», — он неловко расправил мои замявшиеся юбки и тут же отдернул руки. Там вроде как собака под ноги лошади шмыгнула, та и шарахнулась. «Дальше мы в Смоки Халлоу съезжаем, там поспокойней будет. Но все ж позвольте мне рядом с вами сесть. Если что, успею поймать, чтобы вы не покалечились. А то нынче у бесника руки совсем кривые, он как ящик с углем везет, а не живых людей». Я не слишком хорошо представляла, как один человек может удержать другого от падения, просто сидя рядом, однако же кивнула, поправив густую вуаль. «Поступайте, как считаете нужным, мистер Маноли. Благодарю за заботу». И отчего-то смутившись, поспешила обратиться к Элису. «И все же меня очень интересует вопрос, зачем нам ехать в фургоне? Разве не лучше было бы нанять кэп, если уж автомобиль брать неразумно?» Детектив сердито подернул воротник, нахохлился, как воробей на морозе, и буркнул. «Зачем, зачем? За вами следят, Виржиния, вот зачем». Я похолодела. «Кто? Неужели еще один сумасшедший, как тот парикмахер?» «Нет, к счастью», — поморщился Элис. Тон у него, вопреки смыслу ответа, был безрадостный. «Полагаю, люди маркиза Рокпорта. В другой ситуации это меня только обрадовало бы, потому что я всей душой радею за вашу безопасность, Виржиния. Но сейчас мне совершенно не хочется, чтобы ваш ненаглядный маркиз узнал, что я таскаю его невесту по сомнительным притонам». «Никакой у моей матери не притон! Хороший дом, чистый!» Искренне возмутился Лайзо, аж глаза сердито засверкали. Но Элис не обратил на этот демарш ни малейшего внимания. «А значит, нужно провести вас тайком. Мне уже намекали на то, что я позволяю себе вольности. Не думаю, что в следующий раз маркиз ограничится одними намеками». У меня челюсть свело от злости. Какое право имеет Рокпорт вмешиваться в мои дела? Я поговорю с ним. «Ох, а вот этого ни в коем случае делать не надо», — бросил на меня Элис предупреждающий взгляд. «Вирджиния, не беспокойтесь. Я и не в такие переделки попадал. И, разумеется, я слишком дорожу вашим обществом, чтобы так просто поддаться на угрозы и отказаться от него. Мне нужно всего дней 10, чтобы закончить одно дельце. И потом... Впрочем, об этом после». Оборвал он себя и добавил, предупреждая расспросы. «Я все расскажу вам в свой срок. В конце концов, дело касается и вас». На сей таинственной ноте мы въехали в Смоки Халлоу. Действительно, там стало спокойнее, если это омертвение города можно было назвать спокойствием. Громкие выкрики торговцев мелочами, разносчиков дешевой уличной еды и мальчишек-газетчиков постепенно делались все реже и глуше, а потом и вовсе остались где-то далеко позади. Умолкли людские голоса, беспечная трескотня бездельных сплетниц, сердито-снисходительные мужские разговоры о политике и скачках, азартные вопли заигравшейся ребятни, смех и плач, затих собачий лай, цокот лошадиных копыт, треск автомобильных двигателей и звон церковных колоколов. Словом, все, что сливалось в неряшливую симфонию города. Исчезли запахи еды и бензиновой гари, зато потянуло густым угольным дымом, а затем сначала тонко, а потом гуще и гуще гнилью замерзающего Эйвона. Фургон покатил медленней. Возница принялся заунывно напевать простенькую песенку. «Был у Джона дом, славный дом, да красавица жена и красива и верна. А соседу Джонову то не мило было, подпалил он Джонов дом, Джон ночует под мостом, а жена в работный дом угодила». Из позы Лайза ушло напряжение. Он привольно вытянул ноги и как будто бы невзначай положил руку на край моей юбки, старательно глядя в сторону. А Элис, наоборот, подобрался, черты лица у него стали резче, а седых волос снова будто бы стало больше, чем темных. Таков был квартал Смоки Халлоу, что лежал на дне Бромлинского блюдца. Родина — место свободы для одних, подобных Лайзу, и край опасный и лихой для иных, как Элис. Я же оставалась здесь всего лишь гостьей, беззащитной, полностью полагающейся на волю своих проводников. Лошадь зафыркала. Скрипнули оси, и фургончик остановился. Лайзо поднялся, постучал в окошко возницы и, только дождавшись ответного сигнала, открыл дверцы. «Прошу». И, спрыгнув на мостовую с многообещающим плюх, он протянул мне руку. «Позвольте вам помочь, леди. Здесь грязновато, по правде сказать». Он замялся, но я решительно ухватилась за его ладонь и осторожно сошла на дорогу. «Ни о чем не беспокойтесь, мистер Маноли. Нынешняя мода на длину платья позволяет даже подолы не запачкать. А эти сапожки я как раз хотела выбросить или отдать на благотворительные цели, что, впрочем, одно и то же». Элис хрипло рассмеялся, звук как ножом резанул по нервам, и спрыгнул рядом со мною, забрызгав мои юбки жирной слякотью. «Вирджинию трудно напугать какой-то там грязью, Лайзо. Ты вспомни, как она сидела в сыром подвале Шилца прямо на полу в крови и отстреливалась от фанатиков. И заметь, у нее даже рука не дрогнула». «Я помню», — ответил Лайзу тем странным голосом, который я все никак не могла для себя охарактеризовать, пробирающим до костей и значительным, что ли, торжественным. «Нет, не то. Однако надеюсь, что больше никогда не случится такого, что ей придется защищать меня, а не наоборот». Он стиснул мои пальцы, и только тогда я осознала, что до сих пор не отняла руки. «Очень мило с вашей стороны, мистер Маноли». Деликатно высвободив руку, якобы затем, чтобы поправить плащ, я окинула взглядом одинаково убогие домики, льнущие друг к другу плотно, как замерзающие щенки в корзине на зимней улице. «Это место кажется мне знакомым. Если я не ошибаюсь, нам нужно идти туда». «Совершенно верно, Вирджиния», — широко улыбнулся Элис. «Именно в тот проход между домами. Что ж, Лайзу, веди. Ты здесь хозяин. И, кстати», — он развернулся и махнул вознице рукой. «Бесник, спасибо. Считай, с долгом рассчитался». Тот лишь кивнул в ответ и надвинул на голову капюшон. Через несколько минут, когда мы уже шли цепочкой по узкому темному коридору между грязных стен, сперва Лайзу, затем я и Элис замыкающим, послышался свист, оклик, недовольно зафыркала лошадь, и скрипучий фургон вновь покатил по мостовой. Мне стало не по себе. Еще бы, единственный транспорт, связь между благопристойным чистеньким Бромли и его трущобами оборвалась. Захотелось сжаться в комочек, спрятаться под плащом, раствориться в сером недружелюбном мире Из чувства противоречия я распрямила плечи и гордо вздернула подбородок. «Мы уже почти на месте», — ободряюще шепнул Элис. И мне захотелось его стукнуть. Неужто не мог сделать вид, что не заметил моей минутной слабости? Кажется, в прошлый раз детектив отстукивал по заветной двери какой-то хитрый сигнал. Но теперь ему не пришлось этого делать. Лайзо, шедший первым, только-только занес кулак над посеревшей деревяшкой, как дверь приоткрылась. «О, нас и впрямь ждали», — усмехнулся Элис, легонько подталкивая меня вперед. «Проходите скорее, Вирджиния. Не только вам неуютно на этих улицах». Лайзо пропустил нас в свое укромное жилище, плотно закрыл дверь, задвинул две щеколды, опустил засов, откинул с гвоздика потертый ковер, скрывающий сами очертания двери, и только тогда развернулся к улыбающейся женщине, уже не молодой, но сохранившей отголоски прежней броской грубоватой красоты. «Ай, матушка! Сыночка, кровиночка, поди ж ты сюда, я тебя обниму, золото мое ненаглядное!» Зельда, ничуть не изменившаяся с нашей последней встречи, стиснула Лайзо в крепких материнских объятиях, расцеловала в обе щеки и засмеялась. Я отвела взгляд. Смотреть на воссоединение семейства было неловко. Слишком счастливы, слишком легко показывают это, не стесняясь случайных свидетелей. Не то что в знатных родах, где матери в присутствии посторонних зачастую приветствуют сыновей кивком, дежурной улыбкой и суховато обвиняющим: «Мы ждали вас, лорд Хьюстон. Проходите, прошу». «Я не один вернулся, матушка». Лайза также, светло улыбаясь, протянул руку к нам. «И Лора к нам заглянул на огонек. Кое-чего у тебя спросить хочет. И вот леди Вирджиния, хозяйка моя». «Хозяйка, значит?» — ревниво переспросила Зельда, прищуриваясь. «Нанимательница», — подтвердила я невозмутимо, про себя отмечая, что Элис, попав в этот дом, вновь стал и Лоро. Обычно Лайзу его называл настоящим именем, а не прозвищем. «Прошу прощения за неурочный визит. Я полагала, что мистер Маноли предупредит вас о прибытии». «Зельда, красавица, не подыщешь для леди каких-нибудь укрепляющих травок?» Бесцеремонно перебил меня Элис, ужом проскользнул к гадалке и с ловкостью придворного ловеласа завладел ее ладонью. Не в службу, а в дружбу. И, улыбнувшись, запечатлел на смуглой руке поцелуй. «Ой, Лор, ой, хитрец!» — расцвела Зельда. «Опять за старое? Ладно, посмотрю я, что твоей графиньке продать. А что с нею такое опять приключилось?» Сны дурные, волнение, слабость — начал было перечислять Лайзу, но, наткнувшись на мой ледяной взгляд, быстро умолк. «Матушка, да что сразу о деле говорить? Вот бы ты с первоначала нас накормила, напоила!» «Спать уложила», — со смехом продолжила гадалка. «Ну да шутки шутками, а ты дело говоришь. Идите-ка за мной, золотые мои, а то пироги истынут». Сегодня Зельда, кажется, была дружелюбнее, чем в прошлый раз. Я ожидала прямо противоположного поведения, помня о том, как Лайзо подставился из-за меня под пулю. Какая мать будет радушно относиться к человеку, из-за которого ее сын едва не погиб? Но то ли Лайза утаил некоторые подробности своей службы на благо Эверсонов, то ли наоборот расписал ее в слишком светлых тонах, но Зельда смотрела на меня тепло. Правда, мелькало иногда в глазах гадалки странное выражение, точно она хотела спросить что-то, но не решалась. И вместо этого говорила с нарочитой ворчливостью. «Ай, а графиня наша никак пирогом моим брезгует, и зря хороший пирог с потрохами». Или, к примеру, «Что, не любо пить и есть, ежели не с фарфору, да не серебром?» Насчет фарфора и серебра она, конечно, немного перегибала палку. Посуда, без спору, была в этом доме не такой, как в особняке Валтеров, но все же очень и очень неплохой. Никаких деревянных мисок или жестяных кружек. К чаю, душистому травяному отвару, полагался самый настоящий сервиз. Не женский фарфор, но аксонская традиционная керамика. Да и вообще, приглядевшись к обстановке, я стала замечать, что семейство Маноли отнюдь не бедствовало. Занавеси, ковры, безделушки на полках, столовые приборы, вышитая скатерть. Много было олиповатого, безвкусного и самодельного, но ветхих или грязных вещей почти не встречалось. Да и те казались скорее гостями из прошлого, сувенирами из прежних голодных времен, чем предметами острой необходимости. Невольно я задумалась. Если Лайзо и впрямь был мошенником высшего класса и промышлял так не один год, то наверняка и доход у него был солидный. Судя по оговоркам Элиса, руки талантливого Гипси знавали огромные по меркам простых бромлинцев суммы, 1000 хайрейнов — 2. Так куда же девались потом эти деньги? Похоже, что некоторую часть доходов Лайзу относил домой и отдавал матери. Но судя по тому, что семейство Маноли до сих пор не переехало в более благополучный квартал Бромли, далеко-далеко не все. Куда же девалось остальное? Додумать эту любопытную мысль мне помешал Элис, заговоривший о деле и отвлекший внимание на себя. «А кроме шуток, нужна мне твоя помощь, голубушка. Не подкинешь ли адрес какого-нибудь скупщика краденого? Да такого, чтоб больше по дорогим и редким вещам был. Ну, там украшения старинные, женские вазы, картины известные». «Картины» меня как молнией прошило. «Скупщика, говоришь?» Зельда задумчиво закусила губу и без того красную припухшую. «Ну, положим, знаю кое-кого. Да только мне тебя на него наводить не с руки. Коли слух пойдет, что Зельда-гадалка гусям сдает своих, мне можно будет сразу хомут на шею да в реку с моста. Те, кто язык распускает, долго не живут». «Мне информатор нужен», — серьезно, без дурацких ужимок ответил Элис. «Мне самому его сдавать ни к чему. Я с ним бы тайком побеседовал, узнал кое-что и забыл бы про него. Да и продажа краденого, разве ж это преступление по моей части? Вспомни, что в управлении говорят. Детектив Элис убийц ловит, самых кровавых, а на вора и не посмотрит». «Лихао, ты не пожалела Лору?» «Лихао продавал небесную пыльцу и содержал курильню», оскалил Элис по-звериному мелкие белые зубы. «Тоже убийство, только отсроченное. Или ты его оправдывать будешь?» Зельда сердито поправила шаль на плечах и уставилась на детектива черными глазами. «Нет, его не буду, почему и сам знаешь. Да вот только тот скупщик — совсем другое дело. Нет, не хочу давать тебе адреса. Лучше сам мне скажи, чего узнать хочешь, может, подскажу. А может и нет». Кашлянул Элис многозначительно и подпер кулаком щеку, глядя в сторону. «А я тут недавно заскочил к фармеру, словечком перемолвиться. Гляжу на те, знакомое лицо за решеткой увидел. Думаю, примерещилась. А присмотрелся и впрямь вижу она. И волосы приметные, светлые, и глаза голубые, и шрам поперек нижней губы и через весь подбородок. Спросил фармера, что да как. Оказалось, что бедняжку Джейн зовут. Она, мол, окатила какого-то лорда молоком из бидона. За что, не знаю. Вроде бы услышала что-то скверное. Или тот лорд руки распускать стал». Зельда побледнела и вцепилась пальцами в край стола. «Что, и впрямь невесту Томову видел? Не врешь и Лору?» Я заметила, что Лайзу скрестил руки на груди и полуотвернулся, как будто желая отгородиться от всего, что происходило сейчас. «А с чего бы мне врать, голубушка? Не веришь, так спроси своего Тома, куда его невеста запропала». «Том нынче человек честный», — тяжело вздохнула гадалка. «Он в лавке на хозяина работает, а Джейн шьет дома. Когда им с Зельдой прохвосткой водиться?» «Но коли ты правду говоришь, видать, придется меняться. Я тебе кое-что на ушко шепну, а ты, Джейн, выручишь». Элис подвинул к себе кружку и заглянул в нее, будто гадая по травяному осадку на дне. «Зря ты обо мне так думаешь плохо, Зельда. Я уже фармеру сказал, что надо. Джейн вашу послезавтра отпустят. А если лордик раньше придет и чего-нибудь требовать станет, фармер его мягонько-мягонько восвоясь и отправит. Это я не к тому говорю, чтобы услуга на услугу поменяться». Элис поймал взгляд Зельды и удержал его. У гадалки заблестели виски, пот выступил. «А к тому, что я помню, кто человек хороший и кому верить надо. И про Джейн помню, что она женщина честная, таких нынче днем с огнем не сыщешь. А значит, в тюрьме ей не место, чтобы там всякие лорды-сэры не думали. А вот убийцы, который старику череп размозжил из-за какой-то мазюльки, на свободе ходить нечего. Только, увы, убийца визитки своей на месте не оставил, зато картину унес. А держать такие вещи у себя опасно. И если украденная картина всплывет где-нибудь, Зельда, а я об этом услышу, то у меня появится шанс выйти на того изверга. Понимаешь ты это?» Гадалка упорно молчала. «Матушка», — мягко произнес Лайзу, и Зельда словно очнулась от наваждения. «Ладно, Лоро, будет тебе скупщик. Но и ты слово дай, ни единая живая душа не узнает о том, что Зельда тебе подсказала, кому свистеть, в какую дверь стучаться». «Обещаю», — Элис сразу повеселел. «Вот так бы сразу». Некоторое время после этого атмосфера оставалась напряженной. Я услышала то, что для моих ушей явно не предназначалось, и неловко было всем, и мне, и Зельде, и даже беспардонному Лайзу. Один Элис заливался соловьем, нахваливая Зельдины пироги и рассуждая о противных бромлинских туманах, как будто ничего не случилось. Впрочем, к неприятной теме все же пришлось вернуться после чаепития. Гадалка отошла вместе с Элисом в сторону и несколько минут подробно объясняла ему что-то, а под конец и вовсе зачем-то сняла у себя с шеи какую-то монетку на шнурке и отдала ее детективу. Тот, довольный, забрал подношение и от избытка чувств даже обнял Зельду. Она же хоть и ворчала опять, но уже не сердилась. Потом Лайза вспомнила о том, что мне обещали подобрать укрепляющий травяной чай. Зельда подошла к этому процессу неожиданно ответственно, увела меня в другую комнату, к свету, посмотрела зрачки, посчитала пульс, как настоящий доктор, расспросила о том, как я себя чувствую. И только затем она принялась копаться в своих шуршащих ароматных мешочках. Я решила, что момент подходящий. Достала маленькую коробочку с лавандовым бальзамом, отданную мне Лайзу, и показала ее Зельде. «Ай, красота!» — обрадовалась гадалка. «Вижу, вижу сразу, чья работа. Ты, птичка моя, это зелье береги. От него вреда никакого, а для тебя самое то будет. Как почуешь, что ночью уснуть никак не можешь, и сердечко стучит. Вот тут помажь и тут». И она поочередно коснулась сухими пальцами моих висков. «Или если просто по пустякам разволнуешься, тоже можно. Только тогда поменьше бери, а то тебя бедняжечку сном сморит». «Спасибо за помощь», — искренне улыбнулась я. «Признаться, меня терзали смутные сомнения насчет этого бальзама. Наверное, вам неприятно это слышать, потому что мистер Маноли...» Я подумала, что называть его так при его же матери глупо, и поправилась, потому что Лайзо — ваш сын. Однако у меня были основания не доверять ему». «А-а-а», — нахмурилась сразу гадалка. «Потому что гипси, что ли? Знаю я вас, благородных». «Нет», — я поколебалась, но все же уточнила. «Не только поэтому. Не буду отрицать его прошлое и приверженность преступности Зевли Яли на первоначальное отношение к нему». Но я полагалась на поручательство Элиса и старалась не выделять Лайзу среди прочей прислуги. К сожалению, затем произошел один неприятный случай, который в корне изменил мое мнение. Не в лучшую сторону, увы. И, поддавшись внезапному порыву, я коротко пересказала Зельде историю с приворотом, едва не стоившую Лайзу место водителя. Гадалку аж перекосила. Губы у нее плотно сжались и даже побелели. Я немного испугалась и поспешила заверить — «Не волнуйтесь, я не верю в привороты и прочее мракобесие. Однако, согласитесь, после такого случая трудно доверять человеку в лекарском деле. Мало ли что он подсыплет в бальзам или в чай. Я говорю это не потому, что хочу оскорбить вас. Нет, напротив, я...» «Ты, птичка, помолчи, а то расщебеталась тут». Угрюмо перебила меня Зельда и принялась сворачивать в жгут тяжелое полотенце. «Приворот, то тьфу, а не приворот, одно название. Коли чувства были бы, так они бы разгорелись жарче. А коли и искры нет, дуй, не дуй, костра не раздуешь». «Да что он удумал? Дурень, дурень, хуже бесника!» — повысила Зельда голос и развернулась к выходу из комнаты на ходу, засучивая рукава. Жгут из полотенца она, впрочем, так и не отложила. «А я хороша, я-то думала, он не всерьез, это шутки шутит, а он что задумал? Я ему покажу графиню, я ему покажу невесту! Он у меня запомнит, как выше головы прыгать, дурень, башка дубовая. Я ему уши-то надеру, балбес недоросток. Да он не головой, видать, думал, а...» Дальше пошло что-то совершенно непотребное. Зельда давно уже кричала на Лайзу в другой комнате, а я все стояла и краснела, и беспомощно моргала. Через полминуты дверь распахнул Элис, уже полностью одетый для улицы. В руках у него был мой плащ и перчатки. «Пойдемте отсюда, Виржиния», — прошептал он, затравленно озираясь. «Все, что нужно, я уже выяснил. Не будем же злоупотреблять гостеприимством прекрасной хозяйки. Если Зельда сейчас про нас вспомнит, и нам перепадет. А я не хочу потом объяснять маркизу Рокпорту, почему какая-то гипси расцарапала его невесте лицо. Зря вы про приворот рассказали. Зельда давно Лайзу женить хочет, а он... Давайте, давайте, одевайтесь уже». «Перчатки на улице застегнете. Выйдем и бегом за угол. Я знаю, как дворами пройти туда, где можно поймать кэп». То ли в горячке бега, то ли от избытка впечатлений, трущобы уже не казались мне таким зловещим местом. Дважды навстречу нам попадались какие-то сомнительные личности, но обошлось. Один, правда, обругал нас сумасшедшими. Есть что-то щегольское и роскошное в том, чтобы тебя признали сумасшедшим по меркам Смоки Халлоу, но на этом дело и кончилось. Уже позже, пытаясь отдышаться в кэбе, я подумала, что, пожалуй, завтра надо дать Лайзу выходной по состоянию здоровья. В конце концов, мы же живем в гуманной и просвещенной стране.